Глава 5. Мирские хлопоты. Проспал я до обеда, даже чуточку больше. Когда Тимка привез меня к Артуру, я видел, конечно, суетящихся в лавке друзей под предводительством хозяина, однако проигнорировал всех. Устал сильно, словно лошадь ломовая, да и вообще настроение ни к черту оказалось после общения с полицией и магистрами из академии. Задолбали они меня своими тупыми и предсказуемыми вопросами. А эксперт молодой, так тот вообще провел все время в обмороке, по-моему, отличаясь при этом от лежачего без памяти человека только тем, что ходить продолжал и бледнеть, раз от разу встречаясь взглядом с лежащим трупом вепря. Потом я оценил свою прозорливость, когда спихнул все лавры победителя на Егора Трубецкого. Нормальный ведь парень, по сути, не из трусливого десятка, вот только слишком на деньги надеялся, и от этого неправильно поставил себя среди друзей. Ну и инкогнито мое не пострадало, ведь особо сильно меня не мурыжили. Можно сказать, что я отделался проходом по делу почти что свидетелем, что меня вполне устроило. «Моя, — говорит, — начальнику, — раздался писклявый голос со стола, — моя, твоя с добрым утром, однако! — поздравил меня Чупча. Я покосился на узурпатора, не давшего поваляться еще, и сидящего на краю стола, свесив задние лапки, словно ноги маленького человечка. Остальные две пары, используемые в качестве рук, мелкий пройдоха скрестил на груди. Взгляд состряпал, будто нахмурившийся папаша перед принятием решения о порке чада. «Слышь, мелкий!» Я обратился к нему, все еще отходя от сна и протирая кулаками глаза. «Ты че скаканул-то? Спал бы, да и спал!» Таракашка встал, поправился, как будто на нем одежда есть, и уперся в свои бока лапками. Потом посмотрел на часы в морской тематике и, не выдержав, показал свое настроение при виде русалок, сложив из усов сердечко. «Время обедать, однако, но тут всего осталось мало-мало». Печально глядя на пустые приборы, где обычно лежала свежая сдоба, он вздохнул. «Ну а так, моя свет заметить, мы вчера здоровско пободались, но хозяину пора определяться с домом, однако. Постоянно тут околачиваться тупо, раз есть презентованные палаты», — напомнил он мне о документах и подарках в сейфе. «Да и сам уже составил некий план, по которому меня ожидают расширенные программы на сегодняшний день. И посещение апартаментов от семьи Голицыных стоит чуть ли не на первом месте. Но вначале я хочу кое-что сделать». «Короче, ты прав», — согласился я с мелким. — Вот только помолчи. Хотя нет, лучше займись чем-нибудь полезным. На секунду я задумался, решая, какую задачу ему поставить. — О! — поднял я указательный палец в выразительном жесте. — Поищи остальных, где кто и чем заняты. — Как скажешь, твоя моя начальника! — таракан принялся за исполнение приказания. Проследив за исчезающим со стола и из комнаты Чукчей, я достал свою тетрадку с карандашами и чертежными принадлежностями и задумался над одной проблемой, которую счел важной еще при покупке оружия. Это отсутствие прицельных приспособлений на револьверах и двустволке, из которой я решил сделать нелетальное оружие «травмат» в простонародье по типу «Хауды безумного Макса». Дело не такое сложное, когда есть четкие воспоминания и отличное представление о том, что должно двигаться в механизме, куда и как. Пристрелку ведь еще делать придется. Посему я изобразил прицельную планку с примитивной фиксацией бегунка и мушку, винтовую на маленьком башмаке из металла, который припаять требовалось к стволу непосредственно. Ну а за пристрелку ответит конструкция мушки известного автомата всех времен и народов. Правда, исполнено чуть проще. размышлял я над отдельными деталями эскизного проекта сразу для трех наличествующих образцов оружия. Это два револьвера с отъемными барабанами, которые легко заменить. Два образца с обычными и один старомодный, рунный, с раздельной зарядкой пули и в барабан методом впрессовки. В середине интеллектуального занятия мне пришла в голову еще одна полезная идея модернизации стрелкового оружия. Однако я на время отложил ее воплощение, лишь прикинув, как нарезать резьбу на стволе и что делать потом с цилиндром глушителя, который еще раздобыть нужно. Как тут дела с трубками обстоят в производстве? Очень уж интересно. Задумавшись над такой, пока еще не проблемой, я почесал подбородок и моментально воссоздал в памяти процесс моего бритья милашкой Марфой. Вот блин. В голове прострелило, и пришлось потратить целых 15 минут на исполнение чертежа безопасной бритвы. Модель самая распространенная, состоящая всего-навсего из трех частей. Ручки, посадочного места для лезвия и прижимного механизма. С углами, конечно, будут проблемы, но я оставил местечко для работы напильником. Ну, если дойдет до подборки углов, наклона режущей кромки лезвий. Ну и о самом лезвии подумал. Дорогое получится удовольствие, ведь это не так просто. Скорее всего, тут нет штампов, как и алюминия, или его содержащих сплавов. Ну и ладно, будет мощно лезвие из железа, которое можно иногда подтачивать. Да и что тут такого? Моя щетина не как у прадеда, она не отрастает за сутки, к примеру. Так что такой вариант долгоиграющих расходников станка для бритья меня вполне даже устраивает. Граф Татищев, появившийся в комнате, застал меня за работой над финальными штрихами этого грандиозного девайса. «Господин Феликс, ваш мелкий друг уведомил меня, что вы изволите искать своего поверенного». Николай Федорович неотрывно следил за моей работой, произнося это предложение. «Да, с пробуждением вас!» Тут он вспомнил о вежливых манерах. «Позвольте поинтересоваться, а что это?» Он не удержался и ткнул в готовые чертежи, лежащие на столе среди пустой посуды и чашек. Я мысленно улыбнулся, но виду не подал, продолжив изображать из себя великого гения инженерной мысли. Комментарий по металлам составлял для всех чертежей. Даже оформил так, как полагается по ГОСТу, который факультативно освоил еще в своем мире. По крайней мере, в оформлении чертежей с рамочками, исполнителями и всякой такой поясняловкой в углах листочков формата А4. Это некоторые изыскания, которые вам придется оформить надлежащим образом в патентном бюро. Я начал охотно пояснять будущее средство нашего обогащения. Это прицельное приспособление для оружия. Я протянул первые комплекты эскизов и чертежей. Граф буквально впился в бумаги глазами, взгляд его забегал по строчкам пояснений. «Великолепно! Я немедленно займусь этим». Он схватил их со стола и так быстро спрятал в саквояж, вечно при нем находящийся, что я и глазом не моргнул. «Пришлось остановить его, уже собирающего со стола все без разбора. Вот это основное!» Я вынул из стопки чертежи безопасной бритвы. «Поверьте, не менее полезная штука, чем прицелы для револьверов и ружей», продолжил я пояснять. Татищев же сам разобрался и с восхищением рассматривал зарисовки принципа работы безопасной бритвы, выполненные мной в картинках для большей наглядности. «Это!» Он затряс бумагами, сжав их в кулак и смотря на меня ошалелым взглядом. Пришлось вновь его остановить. «Минуточку, граф!» Я прижал к столе бумаги, накрыв ладонью. «Вы вот это забыли прихватить!» При этой фразе я положил сверху все свое оружие. «Нужно и исполнителя найти для изготовления пилотных образцов, так что вот и это забирайте». Татищев тревожно взглянул на свой немаленький саквояж, но уже доверху набитый бумагами, грамотами с печатями и документами из управы, и прикинул размеры всего железа, что ему придется таскать. Опечалился и с надеждой глянул на меня, а потом на сейф, где и хранило все мое состояние с вещами и документами. «Феликс, я видел там у вас саквояж». Он, наконец, созрел для озвучивания проблемы. «Могу ли я воспользоваться одной из ваших личных вещей?» — попросил уважаемый муж с почтением, словно одалживал мешок денег. Мимолетное удивление о личных вещах в этом мире промелькнуло у меня в мыслях, но значения я не придал и заострять внимание на таком для себя пустяке счел лишним. «Да, естественно, граф. Даже сам хотел предложить вам помощника. Я правильно расценил весь объем будущих дел». «Тут есть мешочек денег?» Я открыл сейф и предоставил золото и мелочь от Трубецких. «Ну, где-то 950 рублей в золоте и еще по мелочи». «Ой!» Я удивился, увидев позабытый мной мешочек с монетами, что забрал в катакомбах, когда Стимка искал там деток. Вытащив и его, я положил на стол этот раритетный кошель и, развязав горловину, достал пару интересных монеток с красивым гербом, точнее, руной на обороте отрежки. Протянул все Татищеву. «Это оценить будет неплохо», — выдал я пожелание. «Но вначале проконсультируйтесь с Артуром, ну как с человеком, разбирающимся во всем этом». «Да, кстати, мысль у меня была». Тут граф тоже наморщил лоб, перебирая весь разговор в памяти. «Феликс, вы говорили, что это не все», — он напомнил, пребывая в легком обалдении. «Еще вроде что-то хотели сказать или обозначить фронт работ». Я присел на кровать и открыл тетрадь со своими зарисовками мыслей и изысканиями. Нашел эскизный проект переустройства таверны Гроха и протянул Николаю Федоровичу листок. «Да, вот это требует совета с мастеровыми и составления сметы». Я пояснил зарисовку. «Хозяин таверны и его будущая супруга уже в курсе и ждут всех подробностей. Думаю, скоро начнется стройка. Ну, это, воплощение». Я посмотрел лицо графа. «Так вот, по поводу помощника». При упоминании этого он обрадовался, но лишь глазами, стараясь не сильно показывать всплеск эмоционального возбуждения. «Наймите себе в помощь толкового работника. Думаю, средств пока хватит». «Это отличная новость!» Мой поверенный не удержался и сказал вслух свое настроение. «Сам хотел просить вас, но не решался. Да, и счел, что дорого это». Но смутился и начал неосознанно перебирать бумаги. Мне понравилось его отношение к моим финансовым средствам и неподдельная скромность. Я даже уверен, что он и сам справится, но помощники реально подвинут все сроки в лучшую сторону. Посему скупердяйство я смело вычеркнул из своего поведения. Я так считаю. Ну и на том короткое совещание закончим. Подвел я итог. У вас наверняка дел много, да и мне нужно привести себя в порядок, умыться там и, наконец-то, съездить в город по адресу, что дожидаться в сейфе, а то все недосуг, да некогда. — Как скажете, я удаляюсь, — подтвердил поверенный. — Дел действительно множество великое, — он добавил проникновенно, продолжив спешные сборы и поглядывая на часы. Я нашел в сейфе послание от Голицыных с указанием координат выделенных мне апартаментов, или что там мне приготовила богатейшая семья. Тут же взял и подарок из их закромов клановых, достал и изумруд, выдернутый из тушки монстра когтистого. Все это я положил на завернутую в старинную мантию книгу, что раздобыл в холодной усыпальнице катакомбы. Татищев уже не смотрел на мои приготовления, он лишь положил на краешек стола грамоту с печатями и вензелями красивыми и пояснительную записку от себя прикрепил. Это оказалась карта земель, мне принадлежавших, с просьбой уделить время и прокатиться на место. так сказать, познакомиться лично с будущими владениями олигарха. Это меня, значит. Ну, окей, сгоняем. Надежду новую жаль, что носил на прием. Испачкалась знатно, но хорошо еще, что не порвалась совсем. Зато плащ экстравагантный у меня цел остался после приключения вчерашнего, так что имеется, что надеть вместе с джинсами. А пока, оставаясь одетым по форме раз, то есть в трусах на босое тело, я взял из тумбочки мыло и осмотрелся в поисках полотенца. Нашел на спинке кровати, приготовленное заботливым хозяином, прихватил его, направившись на задний двор к раритетному умывальнику. Да и колодец сам же восстановленный после пальбы по ведру. Блин, вот сам вспомнил, а ведь чувствую, что точно не к добру такое воспоминание. Ох, не к добру. Пройдя по коридору к выходу на задний двор, я открыл дверь и вздохнул полной грудью чистого воздуха с тонкими ароматами запаха приближающейся осени. Жмурясь от обеденного солнца, я прошел до колодца, где набрал ведро воды, и занялся поиском места для помывки. Но не стоять же у всех на виду в самом-то деле. Тут мне бросилось в глаза покрывало, перекинутое через жердь и изолирующее небольшой участок у сарая. Наверное, здесь был развернут приемный лазарет первой помощи, когда произошла эвакуация. Наверняка его не убрали, потому что забыли попросту. Это местечко показалось мне весьма привлекательным, еще и по той причине, что рукомойник тоже там находился, если поверить своей памяти. Ну, вот и славно. Предвкушая скорое обретение чистоты тела и бодрости духа, я шагнул за занавес и... Твою дровину взад еноту! Фраза вырвалась у меня независимо от деятельности мозга. Став столбом, с ведром и полотенцем, я буквально впился глазами в прекрасное тело, стоящей ко мне полубоком Роксаны, в вместительном ушате или тазу деревянном, занесшей над головой небольшой тазик. Вода заструилась по ее телу, смывая мыльную пену и будоража воображение моего воспаленного мозга. Вид блондинки, наконец-то обратившей на меня внимание, заморозил ее гневный голос. Ну, не сразу, а поначалу вопящий и перебравший все возможные тональности. «А, мамочка, мужчина!» — это первое, что я услышал. А потом «Хам, похотливый самец!» Приближающийся диск до нищей емкости не повлиял на мою работу мозга, которая была обязана известить о закономерном получении удара как итога. Бац! Бум! Я рухнул, но не потерял сознание, а прикрылся ведром. Вода из него задела Роксану холодом и немного успокоила. Я же окунулся полностью и занял положение в ее ушате, сидя с погруженной в воду задницей, ногами наружу торчащими. «Ну, Феликс, ну, знаешь!» Девушка спешно прикрылась полотенцем, став еще более привлекательной, с голыми ногами почти до пояса и чуть закрытой грудью. «Ты!» Не закончив обидное сравнение, меня с явно нехорошим человеком, она ринулась прочь, не сводя злющих глаз насильника в ее понимании и... Шарах! Шлеп! Бам! Покатился ковшик по тропинке, ровно между сидящими по обе стороны Распутиным, трущим лоб и, опять же, Роксаной. «Да чтоб его!» — голос Гришки добавился. «Сдурели! Ой, простите!» Но фраза застыла у моего оруженосца на устах. Он выпучил глаза, рискуя потерять столь ценный атрибут человеческой анатомии. Роксана, ищущая на корячках полотенце, произвела впечатление своим тылом на друга, да и на меня тоже. «Ты тоже туда же! Получай! На!» — проорала девушка, развернувшись в замахе. Хлесть прозвучала пощечина, что девушка залепила и ему. прежде чем попытаться убежать и попробовать скрыться в дверях дома. Не успела даже и встать. «Всем стоять!» — зычно прозвучал крик Татищева, и грянул выстрел из двухстволки. «Ба-бах!» Дым пороховых газов заклубился в облаке над его головой. При этом граф стал для всех олицетворением демона из преисподней, готовящимся разить молниями всех и каждого. Над Роксаной начала колебаться атмосфера, и просматривающиеся частички вязи боевой руны намекнули мне на продолжение недоразумения с печальным исходом. Но мой мудрый поверенный оказался страшнее и проворнее. «Замерли все!» — раздался его крик недвусмысленным тоном предвестника кары. Пришлось послушаться и исполнить указания на чистом рефлексе. Наше трио залегло вдоль тропинки с заложенными за голову руками. Раздались приближающиеся шаги графа, остановившиеся в районе лежащей Роксаны. «Вот, госпожа, прикройтесь и не гневайтесь на этих бестолковых юношей. Его голос внушает спокойствие и умиротворенность. Вы уж и старика простите. Я подумал, что нападение случилось, и среагировал. Как бы так сказать...» Наступила заминка в предложении. «Вероятно, не очень правильно я среагировал и напугал вас». Я осмелел и поднял голову. Сразу встретился взглядом с Роксаной, начавшей откровенно улыбиться. «Полноте, граф!» Она решила сказать пару слов, наконец оценив и меня, почти голову с полотенцем, и Григория. «Я сама не так все поняла, но вот то, что эти господа все увидели, не должно стать общим достоянием». «Само собой, разумеется», — поклонился Татищев. Он поправил на девушке все то же покрывало, что некогда служило шторкой. И наша неотразимая красавица не выдержала, расхохотавшись в полный голос и призывая нас с Гришкой подниматься. Я послушался и встал, красный как рак от пережитого зрелища, такой обворожительной красотки, посмотрел на оруженосца. Распутин готовился к провалу сквозь землю, не смея посмотреть на виновницу кипиша. Однако плечи его подрагивали, и он тоже заржал, заражая меня с графом своим настроением. «Надо же! А бояре дают жару! Умеют!» Голос Тимохи прозвучал со стороны забора. «Вы, конечно, простите, что я не обнаружился заранее. Боялся картечину словить от графа, но это было весело». Он присоединился уже ко всем хохочущим. Минут пять мы не смолкали, тыча друг в друга пальцами и мимикой, изображая действия и настроение каждого участника едва не случившейся драмы. «Ну, раз уж все проснулись и почти умылись», — переборов смех, заговорила Роксана, — «я приглашаю господ на чаепитие, не утреннее, а обеденное. Там и обсудим дальнейшие планы». Вопросительно посмотрела на оруженосца, дожидаясь кивка. «Надеюсь, что все будут одеты», — добавила зараза красивая и стрельнула глазками в мою сторону. «Вот ведь бестия! Зато какова, а! Это вам не скелетоны из моего мира, как и вешалки, используемые для белья женского и одежды модной. Тут прекрасно сложенная девушка, стройная и без фанатизма тощего». С такими мыслями я проводил взглядом друзей и все же закончил водные процедуры, дав себе слово впредь проверять все места посещения хотя бы визуально, иначе... Да ладно, зато как все выглядело заманчиво, первые секунды за занавеской, но вот удар тазиком или ковшиком, как расплата за секундное созерцание, эх, отметил для себя, что особо она не испугалась, а еще мне показалось, что она не стеснительная. Странное поведение для девушки, но я же не знаю порядков и принятых норм. А вдруг засветиться перед кем-то не страшно, а вот конкретные действия со стороны мужчины приведут к печальному итогу. Короче, надо будет аккуратненько разобраться в этом вопросе. Идею позднего завтрака поддержали все без исключения, но с маленькой поправкой. Пришлось ждать Тимку, засланного Роксаной в лавку к булочнику. Так уж вышло, что все припасы Артура подчистили ночью проголодавшиеся малолетки и взрослые детки, хапнувшие нервяка. Поэтому аппетит у эвакуированных оказался отличным, и наша девушка этот факт констатировала, подтвердив демонстрации пустых полок, специально отведенной для продуктов в комнатке. Тимка примчался к самому началу обеденной трапезы, причем наш предводитель, малолетний бродяг, попытался всучить девушке сдачу, но наша Роксана наотрез отказалась принять денежку, озадачив паренька ненадолго. Но завязалась потасовка «бери, нет, не возьму», который пришлось прервать радикально. В конечном итоге я принял решение и округлил до полноценной копейки его добычу, честно заслуженную и под общее одобрение друзей. Ну, пускай мелких ватажников побалует сладостями, а с нас не будет. Кстати, а как тут все прошло? Я отхлебнул из чашки глоток чая, запивая еще горячую сдобу, обильно политую вареньем. Надеюсь, никого не потеряли по дороге? На меня снова посмотрели, как на недалекого умом или блаженного. Я же в порталах еще не шастал, пришлось пояснить, видя непонятку моей фразы про дорогу. Кстати, Роксана, а что ты тут вообще делаешь? Девушка даже бровью не повела, и секунд 30 вообще игнорировала обращение к себе. Когда ты озадачивал меня гостями, требующими эвакуации и защиты, она демонстративно отхлебнула. Ты даже не додумался представить себе, чем завершится появление такой массы детей и толпы раненых полувзрослых на заднем дворе дома твоего друга Артура? Эмоционально брякнула она чашкой об блюдце. Бедлам и куча истеричек. А мелюзгу успокаивать кто, по-твоему, будет, а? Роксана придвинулась ко мне лицом с выражением страшнючей злюки. Следом была уборка, после которой я свалилась от усталости и проспала до обеда, что неудивительно. Она задумалась. Даже дольше. Ясно тебе теперь, господин Феликс. На последней фразе она съехидничала прямо. Я отстранился, ведь горячий самовар у нее прямо под рукой. Ладно, ладно, я все понял. Пришлось поднять руки и сделать пальцами два зайчика, махнувших ушами. Продолжаем пить чай. Желательно молча и без рукоприкладства. Я выразительно глянул на самовар. Роксана ухмыльнулась и отвела взгляд, сделав вид чертовски влеченной сдобой. Татищев и парни исполнили просьбу, хотя в диспут не имели желания вступать с самого начала, а остальные 15 минут завтрака в обед мы провели, поглощая незамысловатую пищу в полном спокойствии. «Тимка, ты часом не занят?» — поинтересовался я у друга, имея на него некоторые планы. Пацан отложил пустую посуду и не без интереса посмотрел на меня, потом на остальных не менее заинтересованных друзей. «Нет, барин! Ой!» — он снова осекся и постучал себе по губам за выскочившего барина. В шутку, конечно. «Прости, Феликс, так ведь это свободный я!» — наконец прозвучал ответ. «А что делать-то надобно?» Я выдержал паузу, поддерживая интерес сразу у всех, чинно долго допивая последний глоток ароматного напитка. Затем изогнул бровь, улыбаясь уголками губ с выражением кота, слопавшего сметану хозяина и намекая всем своим видом на новые приключения. Ну или на дела особой важности. «Тогда поступим следующим образом». Я поднялся с места. «Ты, Тимка, готовь к отъезду бричку. Как парень, хорошо знающий город, побудешь кучером и проводником». Я еще сильнее разжег интерес у друзей. Даже Роксана выказала выражение крайней заинтересованности планируемыми мероприятиями. «Это я сей момент!» — чуть не заорал пацан. «А почему не двуколку?» Тимоха при этом вскочил и уже настропалил лыжи к выходу. «Да погодь ты!» — пришлось остановить его жестом. «Да слушай хоть, вот дед торопыга-то!» «Ой, прости, барин, ой!» — опять посыпались тезисы из уст бригадира беспризорников. Но он послушался и сел, правда, на краешек стула, находясь в состоянии старта. «Не мельтеши! Ох, я покачал головой, на него глядя. Тимка, Тимка, твоя суета и торопыжничество не доведут до хорошего. Это я тебе авторитетно заявляю. Ладно, внимательно слушаем дальше. Я констатировал его смущение под всеобщими смешками и сдержанной улыбкой Татищева. Мы поедем с Гришкой смотреть мои новые апартаменты для жилья, а у графа и без того куча дел, так что ему двуколка в самый раз окажется. Тут я обратил внимание на готовящуюся к высказыванию Роксану. Мое предвидение не подвело, и девушка вдруг сменила выражение на слегка обидчивое, готова перерасти в негодование по случаю отказа в назревшем вопросе. «Не соблаговолит ли господин Феликс взять и меня с собой?» Наконец прозвучало то, что я и готовился услышать из уст нашей нимфы. Переглянувшись с Григорием и Тимкой, я мысленно ухмыльнулся, не думая отвечать отказом, но нужно прояснить ситуацию по максимуму. «У тебя какой-то интерес?» поездке? — спросил я, стараясь выглядеть безразличным. — Нет, мы можем и тебя прихватить, но будет ли тебе интересным это небольшое путешествие? Роксана посерьезнела. — А у меня тоже есть проблемы с жильем на период обучения. Начала с неожиданной новости. Голицыны наверняка подыскали тебе жилье где-нибудь в спокойном месте, наверняка имеющие массу апартаментов для сдачи в наем. Так вот, как некоторые помнят, — обратилась ко мне, даже развернулась в полный профиль. — Я живу в гостинице, обычной совсем, по выходным превращающейся в проходной двор. Торговцы всех мастей приезжают с округи, чтобы выгодно реализоваться. Ну вот я и подумала, что снять апартаменты где-то там, где поспокойнее будет, совсем даже неплохо. Прозвучавшее объяснение показалось исчерпывающим абсолютно всем участникам беседы. Так что я и не нашелся с дополнительными вопросами и только одобрительно кивнул, поднимаясь со стула и направляясь к выходу проводить сборы. Решил забрать с собой приготовленные на столе вещи и ознакомиться с ними со всеми в конце-то концов. Ну а время должно появиться. Деньги и магическую одежду, представленную двумя куртками и кольчужками, оставил пока в сейфе, рассчитывая позже прислать за добром Гришку. Ну или на крайняк командировать главаря малолеток, беспризорных. Нет повода не доверять парнишке. Тимка без дополнительных вводных умчался готовить бричку, точнее проверять степень сытости и самочувствия лошадки. Граф степенно вышел за своими саквояжами и лишь уточнил, где найти оговоренное транспортное средство. В итоге, через несколько минут, я уже стоял с Григорием и подругой на пороге антикварной лавки, ожидая Тимоху. Как только бричка подъехала, мы заняли места на заднем пассажирском диванчике, прикрывшись навесным верхом от посторонних взглядов. Эта мера хоть частично поможет избежать наше пристальное разглядывание, где девушка села между нами с Распутиным. Я молча протянул Тимке листок с адресом и тут же получил укоризненный взгляд от парня, который читать пока не умеет. Блин, надо наверстать это, и Гришка поможет, как знакомый с ятями там всякими. Распутин прочитал вслух, и мы сконцентрировались на обернувшемся к нам Тимке, который не смотрел на меня после того, как обиделся слегка на протянутую бумажку с буквами. «Ого! Площадь трех фонтанов?» Его изумление произвело впечатление. «Особняк госпожи Беллы?» — добавил он, перечисляя услышанное всеми нами. «Повезло тебе, барин! Ой, Феликс, то есть!» «Ну и что там такого?» Я попытался задать наводящий вопрос. Но бричка уже тронулась с места и, набирая скорость, помчалась по адресу, лавируя между прохожими, двуколками и другими конными экипажами. Так мы мчались недолго, минут 10. А все по простой причине отличного знания городских улиц с Тимкой, использующим подворотни и дворики для езды. площадь трех фонтанов, господа хорошие и госпожа, — съязвил предводитель Команчей. — Вот ваш адрес. Он указал кнутом в сторону красивого двухэтажного здания, выходившего одним из фасадов с аркой посередине на главную улицу. Сами фонтаны я тоже отметил, как приятную взору скульптурную композицию. Некое трио из статуй и брызжущей воды. Ну, неплохо. Чего говорить-то? Пройдем, что ли? Чего глазеть? Я покинул транспорт под одобрительный всхрап лошадки. Ты, сдается мне, что надо начать с полного осмотра дворика, что в арке виден. Ну и вообще, пояснил я и пошел в обозначенную сторону, показывая пример. Как скажешь. Григорий поправил свой револьвер, придав внешности вид значительности и принадлежности к аристократам. «А я пока тут останусь, присмотрюсь», — озвучил планы наш молодой кучер. «Видимо, нужно поискать хозяйку», — предположила Роксана и поправила уже чистое платье, то самое, что надевала на бал, но с добавлением накидки, прикрывающей открытую спину. Мы прошли всего пару-тройку метров и затем пересекли арку, оказавшись в солидном дворе, имеющем еще три таких же арки. Здание само — это квадрат из четырех двухподъездных домов с выходами внутрь двора и парадными снаружи, с улиц городских. Ну, неплохо. Пошли чуть дальше. «Господа что-то ищут? Или кого-нибудь?» Нас остановил басистый голос, заставив синхронно развернуться. У стены дома внутреннего дворика стояла колоритная личность в длинном белом фартуке и метлой. Борода человека скрывала выражение его лица почти полностью. Кепка из кожи, рукавицы и свисток на поясе, такой же, как я встречал у местной полиции. Причем, если метлу заменить на копье, на дубину или на ружье, то эти элементы никак не повлияют на всю композицию. Во, блин, это же настоящий живой дворник. Уважаемая жильцами личность, и который в курсе всего на свете, чуть вслух не высказал. Извиняйте, что напугал. Он поправился. Меня звать Чофан, дворник этого прекрасного дома, если не догадались. Он поспешил представиться, среагировав на мое вопросительное и одновременно изумленное выражение лица. «Так чем же я смогу помочь уважаемым господам и вам, госпожа?» «В принципе, это даже и хорошо, что он нам попался. Да и дом зажиточный, по всей вероятности, если прикинуть новизну и чистоту одежды хозяйственного работника или служащего. Не знаю, как правильно дурники называются». «Здравствуйте, уважаемый!» Я начал доводить суть визита, соблюдая вежливость. «Мое имя Феликс, и мне очень нужна хозяйка этого прекрасного дома». Я чуть кивнул. «Господа со мной», — пояснил я наличие компании. Феофан задумался на секунду, потом щелкнул пальцами, и с их кончиков сорвались потоки вязи интересной руны, которую я запомнил на автомате. Чтение создателя. И тут не подвело. Затем где-то внутри здания прозвучал мелодичный перезвон, а дворник указал направление в сторону одного из подъездов. — Вы проходите туда. Сейчас госпожа Белла выйдет к вам. Господин Феликс с господами. Прокомментировал он свои действия. — Добро пожаловать. Мы уже давненько дожидаемся вас. Посчитав свою задачу исполненной, дворник занялся наведением порядка на дорожке и без того уже чистого двора. Нам же ничего не осталось, кроме как последовать его предложению и пройти в указанном направлении, оглядывая ухоженные тропинки и чистые лавочки, подстриженные кусты и высокие деревья, что создают исключительно домашний уют и дают прохладу в тени. До подъезда оставалось пара шагов, как дверь его распахнулась, и перед нами предстала госпожа, очень похожая на придворную даму в пышном платье. Ее волосы убраны назад, руки ухожены и белы, глаза умные, и мне даже показалось, что она пытается прочесть наши мысли. Такое вторжение я легко заблокировал, и у себя, и друзей не забыл. Интересная дама, и точно маг. Прошу вас. Она гостеприимно позвала нас за собой, но тень удивления, как реакция на мои действия, проскользнула по ее лицу. Я очень рада, что вы наконец-то прибыли к нам. Ваши апартаменты занимают второй этаж этого корпуса. Она занялась перечислением. Имеются два парадных входа с улицы и два со двора. Количество комнат, включая общий зал, по 5 с каждого крыла. Имеется все для комфортного проживания. За все давно уплачено, включая 3-разовое питание. Кушать можно как в общем, для всех в столовом зале, так и заказывать доставку в личные апартаменты. Она все перечисляла, а мы уже достигли 2-го этажа, где лестница выходит на площадку с единственной дверью. Прошли внутрь, и я немного опешил от богатства интерьера, выполненного с соблюдением моды на статуи. До середины стены отделаны красным деревом, а выше закрыты шелками, типа обои такие. Люстры с подсвечниками, множество мест отдыха видим даже в коридоре, своего рода уголки из низких столиков и пар кресел. Ну и входы в комнаты, где мебель отдает раритетам, но вполне новым. Ну, норм, короче, если обобщить. Обживайтесь, прошу вас. А у меня много дел. Она не стала надоедать нам с расспросами. Поступила корректно, а Роксана отреагировала по-своему, осторожно взяв даму под руку. «Меня не ждите. В случае необходимости куда-нибудь отъехать», — прозвучало предупреждение от нее. «Увидимся вечером, если все будет нормально, и мы договоримся с госпожой Беллой». И они вместе вышли. Должно быть, оговаривать условия съема дополнительного жилища девушкой. «Ну да и ладно, если средства позволяют. Мне же кажется, что тут проживание чертовски дорогим получается, да и Распутин, наверняка знакомый с реалиями лучше меня, испытывает душевный трепет, даже прикасается к настольной лампе с осторожностью. Дамы нас оставили как раз в общей гостевой комнате, и мы удобно расположились в креслах, переживая момент первого знакомства с новым домом. Одна из поставленных задач на сегодня – считается выполненной, так что пора приступать к следующей. Я посмотрел на напольные часы, установленные сбоку от камина. «Григорий, а нас тут все устраивает, тем более это халява и платить нет нужды». Сказав это, я опять увидел понимание значения нового слова со стороны Распутина. «Время 3, так что успеем сгонять в мои владения». Дал я новую вводную, кладя сверток с вещами на стол, где лежит связка ключей от всех входных дверей нашего дома. «Разбери по комплектам и захвати сразу 3 с собой, а я посмотрю, что тут с сейфами». С этими словами я приступил к поиску надежного хранилища, а Распутин занялся исполнением поручения, лишь знаком подтвердив понимание. Отходит, наверное, от волнения. Пользуясь смекалкой и вспоминая стереотипы людей, я без труда отыскал пару сейфов разного размера, замаскированных картинами. Большой же мне подходящий я обнаружил в одной из комнат в массивном шкафу. Естественно, избрал его для хранения, как и апартаменты для себя, соответственно, тоже выбрал. Вернувшись в гостевую, я забрал свой комплект ключей и сверток, что сразу надежно упрятал, и дополнительно наложил полок непроницаемостью на сейф вместе со шкафом. Пускай так. «Ну что, двинулись? Может, с графом там встретимся?» Я подбодрил друга хлопком по плечу. «Как скажешь, Феликс, а тут реал круто!» — ответил Гришка, блеснув познанием в жаргоне, модным в моем мире. Ну а далее мы с Распутиным покинули дом, попрощались по пути с дворником, обещав быть к вечеру, если все хорошо. Сколько времени займет дорога к моим законным владениям, я понятия никакого не имею. Пара вопросов Тимке, готовому к старту в любом направлении, прояснили отличное понимание конечного места назначения нашего нового путешествия. И мы помчались за город. По пути через поля и редкие лесные участки левого берега меня разморило, и всю остальную дорогу я провел в дреме. Даже паромную переправу прозевал под размеренную беседу своих спутников. Но вот когда Тимка проезжал по забытой, почти заброшенной дороге через ущелье, я встрепенулся и во все глаза принялся рассматривать открывающееся великолепие прибрежной долины. Защищенная горами, она хранит тайны времени. С высоты я увидел остатки построек целого поселения, способного нести смелое название небольшой деревни. Остатки крепостной стены прикрывали пару стен и фундаменты некогда красивой усадьбы, ну или крепости, что напрашивается при первом визуальном ознакомлении. Говорить мне расхотелось, и когда мы спешились у строения, я молча начал обход. Друзья за мной последовали, боясь нарушить течение моих мыслей, а я лишь представлял, как тут было красиво, с некоторой долей загадочности, как в сказках Христиана Андерсена. Я уже сделал шаг, переступая камень на тропинке, ведущей к остаткам башни, как меня буквально сшиб с ног Гришка. Он прижал палец к губам, скорчив выразительную мину, чем не дал сорваться с моих губ серьезному количеству нецензурных замечаний. Там череп и еще несколько магов, дал пояснение Тимка, и я, наконец, увидел причину беспокойства. «Глядите!» — прошептал наш предводитель и тихо высунулся из-за остатков стены. Я начал наблюдать сцену, которую отнес к разборкам. Жаль, что дальность не позволила все слышать, да и таракан нашу поездку проигнорировал. Так что пришлось довольствоваться только зрительным наблюдением. Один из магов, явно вольнонаемных, приблизился к лысому человеку, которому очень к месту оказалась его кличка Черепа. Он долго жестикулировал и периодически хватался то за рукоять палаша, видневшуюся из-под плаща, то за револьверы. Наконец, лысому это надоело, и он со всего размаха зарядил в ухо этому нервному. Тот брякнулся, как подпиленное дерево, и перестал шевелиться. Между тем, другой участник с длинными волосами, не делая предупреждений, начал вязь руническую. Вокруг этих двоих потемнело на долю секунды, а когда вновь просветлело, то в двух шагах от черепа возникла кошка, переросток, рысь или что-то крупнее. Прыжок зверя я проморгал, так как хотел обратиться к Тимке за пояснениями, а когда он ткнул меня кулаком и заставил вновь обратить взор к конфликтующим, то я увидел эту рысь, уже вовсю дерущуюся с волком. Клубы пыли, клочки шерсти, брызги крови буквально обволокли сцепившихся призванных. Даже отголоски рычания удалось уловить на таком расстоянии. Рядом бился лохматый с лысым, пока на палашах. Частые выпады, уходы, прикрытия и отскоки с контратаками применяли оба воителя с переменным успехом, пока лохматый не захромал. Его животное, как зеркало хозяина, заскулило и тоже захромало на заднюю лапу. Череп воспользовался достигнутым преимуществом и нанес удар плашмя по голове этому длинноволосому. Тот не стал более терпеть, и я увидел, как земля встала между ними, поднятая заклинанием. Но и череп не стал манер придерживаться. Его руна окрасилась в красный цвет пламени, и огненный вихрь раскалил почву, затем разбил баррикаду надвое, превратив центр в пыль и пепел. В этот самый момент подскочивший волчара был пойман когтистой кошкой с зубами за шею. Над руинами прокатился крик боли и отчаяния. Лохматый маг неожиданно сник и упал навзничь. Я полагаю, что без дыхания. «Не понял?» — я прошептал друзьям. «Это что, поединок? А почему не в Колизее для этого предназначенным?» Тимка тихо отполз от края развалин, не забыв и меня с Гришкой увлечь за собой. «Давай поскорее уберемся отсюда, бояре!» Голос бравого парня внушил мне опасность реальную. Он подорвался на ноги и подтолкнул нас по направлению к бричке. Мы послушно побежали за ним, зная, что просто так он не будет панику разводить. «Жесткач! Да ты поясни хоть!» Я не выдержал, уже загружаясь в транспорт с перепуганной лошадкой. «Тимоха, блин!» Но он не подумал рта раскрыть, постоянно оглядываясь до самого парома. Мы с Гришкой смирились и отстали от парня, ожидая, пока он сам не определит подходящее время для пояснения, которое наступило не раньше, чем мы оказались на креслах гостиной, в новом доме и с горячим чаем в чашках. «Я вообще в шоке!» — заявил Гришка. «Такого нигде не видел, даже в захребете, хотя теперь сомневаюсь», — добавил в смятении, пребывая. «Это негласные поединки, которые караются смертной казнью», — наконец он выдал первое пояснение увиденного. «Нам повезло, что никто не увидел свидетелей. Надеюсь, что нет нужды говорить, как с нами поступили бы». Мы с Гришкой переглянулись и отстали от него испуганного. «Короче, ложитесь где угодно и спать давайте». Пришлось завершить сегодняшнее приключение. «Я разберусь с этими нелегалами чуть позднее. Мне эта земля очень понравилась, как и всем, я надеюсь». Посмотрев на друзей, я прочел полное согласие с обоими пунктами, озвученными мной. «Все, давайте». Я хлопнул по коленям, вставая. «Граф, думаю, будет только завтра, а сегодня останется у Артура». Проследив за разбредающимися по комнатам друзьями, я для себя оставил еще одно дело на сегодня, не терпящее отлагательства. Пройдя в свою комнату с сейфом в шкафу, я наконец-то вынул сверток с артефактами и взял в руки первый попавшийся камень, изумрудом оказавшийся, что выпал из шуйского исчадья. Хлоп! Ну вот, блин, опять началось. Среагировал мозг с содроганием в теле.